Сын Люцифера. День 44. И настал 44-й день. И сказал Люцифер: «Люди живут в мире мифов и не задумываются о совершенно очевидных вещах». Миф. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой. Марина Цветаева. Дневниковый набросок письма о Лозенне. 1. Интересно. Искулов с удивлением посмотрел на своего собеседника, хорошо одетого, средних лет мужчину, с умным, интеллигентным лицом, случайно подсевшего к нему на скамейке в парке. «Честно говоря, я как-то никогда над этим и не задумывался. Так вы считаете, что любви вообще нет? Что все это красивая сказка?» «Уважаемый Тимофей Петрович», терпеливо повторил его собеседник. «Я вовсе не утверждаю, что любви нет. Я лишь указываю вам на тот очевидный факт, что любовь – это вовсе не терминатор, неуязвимый и непобедимый. Это живой организм, за которым нужно постоянно ухаживать, кормить, убирать и прочее. Как растение, которое нужно поливать, подкармливать удобрениями, подрезать. Иначе оно засохнет и погибнет. Ну, или как прибор, имеющий свои параметры функционирования, температурные и прочее. Глупо ожидать, что ваш телевизор будет так же хорошо работать и при абсолютном нуле, или наоборот в мартеновском цехе. Скорее всего, он там просто перегреется. Его нельзя ронять, бить по нему молотком и т.д. и т.п. Все это очевидно. Так же точно и любовь». «Что вы имеете в виду?» – нахмурился Искулов. «Я что-то не совсем улавливаю вашу мысль». «Я имею в виду, Тимофей Петрович». Мужчина, судя по всему, обладал терпением поистине ангельским. «Что ваша любовь, ваш брак, как и ваш телевизор, могут существовать, нормально функционировать, только при вполне определенных условиях, при соблюдении правил безопасности. Если эти условия нарушаются, а правила не соблюдаются, могут начаться и неизбежно начнутся. Сбой». «Я все-таки чего-то не догоняю», — криво усмехнулся Искулов. «Какие еще условия, какие правила? Вы что, хотите сказать, если что-то изменится, мы друг друга разлюбим?» «Ну зачем так сразу?» — мягко улыбнулся Искулову его собеседник. «Если нагрузки будут невелики, то вовсе нет. Если вы перевезете свой телевизор на дачу, он и там будет прекрасно работать. Летом. Но вот переживет ли он зиму, если дача неотапливаемая? Я просто хочу сказать, что если нагрузки станут слишком значительны, превысят некий допустимый предел прочности, то ваш брак, ваши чувства рухнут, любовь умрет». «Вы просто не понимаете». Искулов достал сигареты и закурил. Пальцы у него слегка дрожали. «Мы любим друг друга. Мы созданы друг для друга. Она... одна единственная в мире, как Джульетта для Ромео. Как я могу ее разлюбить?» «Дорогой Тимофей Петрович», – вздохнул мужчина, – «все, что вы говорите, очень красиво, возвышенно и романтично. Я уверен, что именно так вы и думаете. И это делает вам честь. Но подумайте вот о чем. Вот вы говорите «одна единственная». Сколько у вас было на тот момент знакомых девушек? Ну, на момент, когда вы влюбились в свою будущую жену?» «Ну, не знаю», – в недоумении поморщил лоб Искулов. «Ну, 5, кажется. Или нет, 6. «Вот видите». Мужчина опять вздохнул и рассеянно посмотрел на небо. 5 или 6. Да пусть даже 10. И среди этих 10, чисто случайно оказавшихся возле вас девушек, нашлась одна единственная в целом свете. Вам не кажется это странным?» «Я вас не понимаю», – побледнел Искулов. «Чего тут непонятного-то, Тимофей Петрович?» Иронически покосился на Искулова его собеседник. «Это означает, что в среднем каждая 10-я девушка вам подходит. На роль одной единственной, только и всего. Не волнуйтесь, не волнуйтесь», – успокаивающе заметил он, видя, что побагровевший Искулов собирается что-то сказать. «Это вполне нормально. Это у всех так. Каждая ведь в итоге находит себе пару. Хотя число знакомых противоположного пола у обычного человека не очень велико и в среднем не превышает 10 особей. Природа очень мудро устроена. Ведь если каждый действительно искал бы свою, одну единственную, то на это ушла бы у него вся жизнь. И человечество бы, в конце концов, просто вымерло. Поэтому для каждого Ромео в мире существуют миллионы Джульетт. Не повезло с одной? Вот, пожалуйста, наготове другая. Еще лучше. Будьте счастливы. Плодитесь и размножайтесь. То, что вы говорите... Искулов сделал глубокую затяжку и попытался собраться с мыслями. На душе у него было как-то муторно. И главное, возразить-то нечего. Это цинизм какой-то. Это все равно, что утверждать, что закат – это всего лишь преломление солнечных лучей в атмосфере. «Я не циник, Тимофей Петрович», – тихонько рассмеялся мужчина. «Я профессионал. Видите ли, я социолог по специальности», – пояснил он, поймав несколько удивленный взгляд Искулова. «И мы в нашем институте как раз занимаемся всеми этими проблемами. Проблемами брака, семьи. Почему браки распадаются? Что это? Случайность или закономерность? От чего это в большей степени зависит? От характеров, личностных, индивидуальных особенностей супругов или от условий, в которых они живут, материальных, бытовых, социальных и тому подобное? Ну, в общем, тут много интересных вопросов возникает, так что эта тема мне близка». «А что касается вашего замечания насчет заката, Тимофей Петрович», мужчина снова засмеялся, «то если вы хотите его изучать, то именно так вам и придется его рассматривать. Просто как обычный световой эффект. Иного пути нет. По крайней мере, наука его еще не придумала. А если это вам потом помешает им любоваться, это уж ваши проблемы. Препарирование трупов – дело неблагодарное, но ученым приходится заниматься и этим». У Джульетты ведь тоже находится внутри заполненный полупереваренной пищей желудок, кишечник со всем его содержимым и прочее, прочее. Как и у всех. Так устроен мир. Что ж поделаешь? Ну, и к каким выводам вы там пришли в этих своих институтах? Не удержался и поинтересовался Искулов. Любопытство боролось в нем со скрытой брезгливостью, которую всегда испытываешь при беседе с людьми подобных профессий. Патологоанатомами, представителями разного рода спецслужб и тому подобное, с людьми, которые по роду своей деятельности занимаются вещами, которые обычному человеку знать не следует, видят изнанку жизни, роются в отбросах. И этот привкус брезгливости парадоксальным образом только еще больше разжигал его любопытство. «Знаете, Тимофей Петрович», мужчина взглянул на часы и поднялся с лавочки, «я как раз сейчас еду на работу. Если хотите, можете присоединиться. Увидите много интересного». 2. В общем так. Мужчина быстро пощелкал клавишами и поднялся с кресла, уступая место Искулову. «Это наша базовая рабочая программа «Семья», плод многолетней работы нашего института. Оформлено все в виде компьютерной игры, по тому же принципу, чтобы пользователю проще было разобраться». Все же в игры играют. Вы сейчас садитесь и погоняете ее в разных вариантах. Я вам ничего пояснять не буду, сами все сообразите, так быстрее будет. Садитесь, садитесь. Мужчина приглашающе кивнул на кресло. Искулов неуверенно сел. Нажимаете F1 и запускайте. F1? Переспросил Искулов и, повернув голову, посмотрел на мужчину. Да, F1, кивнул тот. И вот еще что. Вон, видите, в меню тонкая подстройка. Ответьте на несколько вопросов о себе и о вашей супруге, чтобы подстроить базовые модели супругов под ваши конкретные параметры. Тогда степень достоверности результатов существенно увеличится. Ладно, сидите, работайте пока, а я отойду на часок. У меня тут еще других дел много. Новый знакомый из Колова повернулся и пошел к двери. «Подождите, подождите», – окликнул его из Колов. «Да?» Уже у самой двери обернулся мужчина. «А какая она? Степень достоверности?» «Достаточно высокая. 95%. Ситуации же у всех классические. У всех всегда одно и то же». Дверь захлопнулась. Искулов остался наедине с компьютером. «Так». Занес он правую руку над клавиатурой и легонько пошевелил пальцами. «Чего он там говорил? F1?» «Ну как, Тимофей Петрович, наигрались?» Мужчина кинул снисходительный взгляд на сидящего в каком-то трансе Искулова. «Да», – Подавленно пробормотал тот, тупо глядя перед собой. «Неужели это правда?» Медленно поднял он глаза. «Что именно, Тимофей Петрович?» Небрежно поинтересовался мужчина, роясь в шкафу. «Ну, что она могла бы в определенной ситуации и с тем, и с другим обманывать меня, лгать?» «Скажите, Тимофей Петрович...» Мужчина на секунду замер, оторвавшись от своих бумаг, с любопытством глядя на Искулова. «Вы бы согласились, чтобы ваша жена и ваш лучший друг пожили вдвоем недельку на необитаемом острове?» «Нет», — с трудом выдавил из себя Искулов и отвел глаза. «Нет». «Ну вот видите», — весело рассмеялся мужчина и снова зашелестел своими бумагами. «Так чему же вы удивляетесь? Конечно, в определенных ситуациях...» «Так, что это у нас?» Он бегло просмотрел какую-то компьютерную распечатку. «А, понятно. В определенных ситуациях все возможно. Не надо эти ситуации создавать. Не надо провоцировать. Написано же в Библии «не искушай», ну и не искушай». «Так что, верность, любовь – это все миф?» Тихо, словно про себя, прошептал Искулов. «Просто случай для измены в реальной жизни иногда не представляется». «Почему миф?» Мужчина опять принялся что-то быстро читать. «Так, так, ясненько». Он собрал бумаги, захлопнул шкаф и повернулся к Искулову. «Жена тебе не изменяет?» «Не изменяет». «Все, радуйся. А вопрос, что было бы, если бы...» некорректен. В жизни нет сослагательного наклонения, и не стоит пытаться это выяснить. Как не стоит пытаться выяснить, что будет с телевизором, если его уронить. Ничего хорошего с ним не будет. Обращайтесь с ним аккуратно, соблюдайте правила пользования, и все будет нормально. Не оставляйте жену с другом на необитаемом острове. И она будет нормально функционировать. С горечью подхватил Искулов. Как телевизор. «Как телевизор», – подтвердил мужчина. «Принцип тот же. Рабочие параметры системы, будь то семья или бытовая техника. Принципиальной разницы нет. Подход одинаковый. И то, и другое – просто система. Объект изучения и исследования». «М-да». Искулов машинально погладил клавиатуру и опять убрал руку. «Любовь-морковь. Каждый десятый, значит? М-да». «Да вы не переживайте так, Тимофей Петрович». Мужчина смотрел теперь на Искулова откровенно насмешливо. «Это же у всех так, не только у вас. Нет идеальных партнеров. Все взаимозаменяемы. Закон природы-с». «Представляешь?» – возбужденно бросила мужу Сонечка, проходя на кухню. «Оказывается, за цыганской звездой слова не Михалков написал». «А кто же?» – рассеянно спросил Искулов, медленно раздеваясь. «Киплинг!» С кухни громко прокричала жена. «Мне Вера сказала. Я ради интереса книгу даже специально взяла. Посмотрела, точно. И в солнечной Бразилии тоже Киплинг. С ума сойти». Искулов вошел в спальню. Раскрытый томик Киплинга валялся на кровати. Искулов бездумно взял его и автоматически пробежал глазами несколько строк. Потом вздрогнул и стал читать дальше. Уже внимательно. «Я не знал никого, кто б сравнился с ним, ни в пехоте, ни в конных полках. И уж раз таким он был, то и стало быть погиб, ведь иначе лучшим никак. А кобыла его ржала день и ночь, всполошила весь наш бивак, и не стала брать овса. Все живая тварь ждала, ведь иначе тварей никак. А девчонка его сержанта нашла, хоть прошло-то всего пустяк. И поймала на крючок, окрутилась в церкви с ним. Ведь девчонки иначе никак». Искулов захлопнул книгу и некоторое время просто неподвижно стоял, постукивая по ней пальцами. «Ладно», — наконец решил он про себя и со вздохом положил книгу на тумбочку. «Будем надеяться, что до этого дело не дойдет. Тем более, что я далеко не лучший из лучших. Да и кобылы у меня нет. Так что жалеть обо мне будет некому. Только жена. А ей иначе нельзя никак. Закон природы-с». И спросил у Люцифера его сын. «Получается, животные лучше людей? Они не бросают и не предают?» И ответил со смехом Люцифер своему сыну. «Ну, они же ведь глупые животные, просто люди умнее».